Глава шестая. Нередко факты угрожают правде. Однажды я написал об истинной причине смерти моей бабушки. Моя бабушка Шуламит прибыла из Вильны жарким летним днем 1933 года. Она окинула потрясенным взглядом пропотевшие базары, пестрые прилавки, кишащие живностью закоулки, наполненные криками торговцев, ревом ослов, блеянием овец, писком цыплят, подвешенных за связанные лапки. Она увидела кровь, капающую из шеи зарезанных кур, увидела плечи и мускулы мужчин, сынов Востока, увидела кричащие краски овощей и фруктов, увидела окрестные горы и скалистые склоны Иерусалимских холмов и немедля вынесла окончательный приговор. Этот Левант кишит микробами. Около 25 лет прожила моя бабушка в Иерусалиме. Знавала трудные времена, иногда и прекрасные дни. Но приговор этот не смягчила и не изменила до своего последнего часа. Рассказывают, что уже на следующий день после их прибытия в Иерусалим она приказала дедушке, и приказ оставался в силе в течение всей их совместной жизни, и зимой, и летом каждое утро вставать в 6 или половине 7 и обрабатывать ручным распылителем каждый уголок квартиры. Чтобы отразить атаку микробов, следовало опрыскать под кроватью и за шкафом, и на антресолях, и между ножками буфета. Затем надлежало выбить все матрасы, постельное белье и покрывало. С раннего детства я помню дедушку Александра, стоящего в предрассветных сумерках на балконе в майке и тапочках. Изо всех сил лупит он по простыням, словно Дон Кихот, атакующий бурдюки с вином. Он поднимает выбивалку и раз за разом со всем гневом отчаяния и обездоленности опускает ее на развешанные простыни и наволочки. Бабушка Шуламит стоит позади него в нескольких шагах. На ней цветастый шелковый халат, застегнутый на все пуговицы. Волосы подобраны зеленой лентой с бантиком бабочкой. Она стоит, прямая и твердая, как начальница пансиона для благородных девиц, и следит за битвой, пока не будет одержана ежедневная победа. В рамках неустанной борьбы с микробами бабушка привыкла ошпаривать кипятком овощи и фрукты, не идя ни на какие компромиссы. Хлеб она, бывало, протирала пару раз влажной тряпочкой, смоченной в розовом химическом дезинфицирующем растворе, который назывался кали. После каждой трапезы она не мыла посуду, а, как это принято при подготовке посуды к пасхальным дням, вываривала ее продолжительное время в кипящей воде. И себя бабушка Шуламит тоже вываривала. И летом, и зимой она 3 раза в день принимала ванну с едва ли не кипящей водой, чтобы уничтожить микробов. Она прожила долгую жизнь. Микробы и вирусы, завидев ее издали, торопились перебежать на другую сторону улицы. И когда ей, уже пережившей 2 или 3 сердечных приступа, было за 80, доктор Крумгольц предостерегал ее. «Дорогая моя госпожа, если вы не откажетесь от ваших обжигающих ванн, я не могу нести ответственность за то, что с вами, не приведи Господь, может стрястись». Но бабушка не могла отказаться от своих ванн. Ужас перед микробами был слишком силен. Она умерла в ванне от сердечного приступа. Но правда в том, что моя бабушка умерла не от сердечного приступа, а от чрезмерной чистоты. Факты склонны скрывать от нас правду. Чистота убила ее. И хотя ее жизнь в Иерусалиме проходила под девизом «Левант кишит микробами», это, возможно, лишь свидетельство того, что существовало более глубинное, внутреннее, приглушенное, невидимое глазу правда, предшествовавшая борьбе за чистоту, этому овладевшему бабушкой наваждению. Ведь бабушка Шуламит прибыла в Иерусалим из северо-восточной Европы. Из мест, где микробов, не говоря уж о всяких прочих вредителях, было не меньше, чем в Иерусалиме. Возможно, здесь приоткрывается некая щелочка, через которую можно заглянуть и хотя бы частично восстановить То, что пробудилось в душе моей бабушки Шуламит, увидевшей Восток, его краски и запахи. Это относится не только к моей бабушке, но и к другим иммигрантам-беженцам, прибывшим из осенне-серых местечек Восточной Европы. Они до такой степени испугались бьющей через край чувственности Леванта, что захотели выстроить себе гетто, пытаясь за его стенами укрыться от того, чем грозил им этот новый мир. Чем же грозил он? Может быть, правда в том, что не из-за исходящей от Леванта опасности истязала бабушка свое тело, очищаясь омовениями в обжигающей горячей воде утром, днем и вечером до конца своих дней, а как раз из-за чувственных чар, соблазняющих ее тело. Была невероятная привлекательность в этих переливающихся через край и растекающихся вокруг нее базарах, завораживающих и искушающих, так что перехватывало дыхание и плавилась душа. Колени слабели при виде изобилия овощей, фруктов, сыров, от острых запахов и кушаний, дерущих горло, потрясающих, неведомых, чужих, странных, дразнящих, возбуждающих. И эти алчные руки, которые щупают, роются, погружаются в потаенную глубину гор фруктов, зелени, красных перцев, пряных маслин. И изобильная нагота этой мясной плоти, болтающейся на крюках, окровавленной, обнаженной, от которой поднимается пар, лишенный кожи и не ведающий стыда. И все это разнообразие приправ, пряностей, специй, доводящее едва ли не до обморока, все это разнузданное и околдовывающее многоцветие горького, острого и соленого. А над всем этим еще и необузданный аромат кофе, проникающий до самых печенок. И запахи, поднимающиеся от всяких стеклянных сосудов, наполненных напитками всех цветов, с кусочками льда и дольками лимона. И эти крепкие базарные грузчики, смуглые, косматые, голые до пояса, мускулы играют под кожей, подрагивая от напряжения. Потные их тела лоснятся под солнцем. Может быть, все это культовое служение чистоте было для моей бабушки ничем иным, как космическим скафандром, герметичным и стерильным, антисептическим поясом верности, в который она сама, по своей доброй воле, заковала себя с первого часа своего пребывания в Израиле, навесив 7 замков и уничтожив при этом все ключи. В конце концов, она умерла от сердечного приступа, это факт. Но не сердечный приступ, а чистота убила мою бабушку. Или точнее, не чистота, а тайные желания. Или еще точнее, не желание, а ее жуткий страх перед ними. Или даже не чистота, не желание, даже не страх перед ними, а постоянная тайная досада по поводу этого страха. Удушающая, злокачественная, неизлечимая, как блуждающая инфекция. Досада на собственное тело, досада на собственные страсти. И еще другая досада, уже более глубокая, на себя, за то, что перед собственными страстями она пятится и отступает. Мутная, ядовитая досада и на узницу, и на тюремщицу. На долгие-долгие годы, в течение которых втайне оплакивалось утекающее время, пустое и печальное, на свое ссыхающееся тело, на плотские желания. Те самые желания, которые выстираны много тысяч раз, намылены до полной покорности, продезинфицированы, отскоблены, прокипячены. Этот вожделенный Левант, загаженный, потный, животный, услаждающий до потери сознания, но весь кишащий микробами.